Глава 12. Бессовестно скольжу по нему жадным взглядом, стопорюсь на полотенце, что совсем ненадежно удерживается на бедрах. Глеб только из душа, волосы еще влажные, а капельки воды медленно стекают по груди и идеальному прессу, ныряя в полотенце. И я, затаив дыхание, скольжу глазами вместе с каплями, как под чарами фокусника. Буквально пожираю глазами, будто полуголых мужиков лет 100 не видела. Да ладно, это вообще законно так выглядеть? Сашка моложе лет на 5, и то кожа дряблая, провисшая в некоторых местах. Но Арсений стоит тут передо мной, как модель для рекламы фитнес-зала, сражает наповал. Моргаю и запоздало понимаю, что тупо таращусь, как кошка на аквариум с золотыми рыбками. Но не могу, черт возьми, заставить себя даже пинками отвести взгляд. Слишком уж притягивает. Интригует до мушек женское любопытство. Глеб вскидывает бровь, и его ухмылка кажется мне наглой до безобразия. «Все успел рассмотреть или пойдем ва-банк?» Лениво тянет, но с хрипотцой, от которой непроизвольно подкашиваются коленки. Не успеваю за словами, но замечаю, как его пальцы тянутся к краю полотенца. И тут же загораюсь, похлеще любой девственницы. «Ну нет, это уже перебор. Хотя...» А почему, собственно, нет? Блин, Мира, мозги собери и заодно раскишую себя соскреби с пола. Я вообще-то в ванную пришла. То ли все еще не отрезвела, то ли совсем за ночь отупела. Каждый раз теряюсь при Арсеньеве какого-то черта. Ух, Илья, услужил так услужил, маленький говнюк. Ремень по тебе плачет, горе-киллер. Ну, технически. Ленивая улыбка сбивает с мысли... Но я концентрируюсь на разговоре, пока Глеб поправляет полотенце на бедрах. Я пришел сюда первым. Первым. Пришел. О чем мы? Меня будто током бьет от осознания ситуации, а щеки горят так, что их можно использовать вместо утюга. В голове ни одной здравой мысли, только пошлые. Нет, ну вот правду говорю, у меня на снимке МРТ Савельев что-то пропустил. Наконец мозговая система полностью загружается, и появляется четкость мысли. «Вон из ванны!» Командую громко и уверенно, словно сержант, у которого распоясались солдаты. Глеб и с места не двигается, поэтому толкаю его в спину и выпихиваю из ванной комнаты, сразу запираюсь. И в тот же миг из коридора доносится дикий смех. Громкий, заразительный, такой домашний, что сама улыбаюсь, как дурочка. «Нет, ну это какой-то ненормальный сон. Может, я все еще сплю?» Щипаю себя слишком больно, что аж айкаю. Ничего не меняется. Я в ванной. Только что выставила хозяина дома в одном полотенце за дверь. Вопиющая дерзость. Как и, в принципе, тот факт, что я вообще ночевала в доме чужого мужчины, когда все еще замужем. Хотя какая теперь разница? Мне нет смысла держаться за моральные принципы, ведь Саша ими давно побрезговал. Не верю, будто тот раз в отеле был единственный. Да и вспоминаю, что мне уже приходили сообщения. Просто по дурацкой случайности я их прощелкала и благополучно забыла. «Если хочешь в душ», — доносится крик Глеба сквозь дверь, — «чистое полотенце лежит на полке возле зеркала». Сразу сквожу взглядом и нахожу стопку разных полотенец. Заодно цепляю свое отражение в зеркале и громко хмыкаю. Впиваюсь пальцами в край ванны и, наклоняясь ближе, замечаю, что на дне зрачков горит блеск, который я давно уже не видела в своих глазах. Я что, невольно стала героиней романтического сериала? Только вид у меня, как у потрепанного ежика после урагана. И Глеб из головы не вылазит. Засел там и присосался, как пиявка. Он был такой уютный и домашний, что на секунду мозг закоротило, и фантазия превратилась в реальность. Другой муж, заботливый и веселый. Другой ребенок, обожающий и уважающий меня. Другая семья, любящая, искренняя, настоящая. С посиделками у камина, холодными вечерами и с собакой. Елкой в Новый год и кучей подарков под ней. Но все это мираж в больном подсознании. Мой муж все еще Саша, а ребенок... Мой ребенок умер на 20-й неделе беременности, забрав с собой большую часть души. Трясу головой и возвращаюсь мыслями в настоящее. «У тебя тяжелый развод на носу, Мира, а ты цепляешься за глупые фантазии?» Говорю отражению, словно лекцию морали собственному клону читаю. Шагаю в душ и наказываю себя ледяной водой за каплю фривольности. Глеб — холостяк и бабник. Так какого фига я насильно натягиваю на него роль семьянина? В ванной комнате задерживаюсь слишком долго. Я в полном раздрае и без логических мыслей в голове. Такое ощущение, что в мою правильную систему внедрили троянский вирус, и он ломает идеальную структуру, вписывая в систему полнейший хаос. И имя этому вирусу — Глеб Арсеньев. Как мне с ним себя теперь вести? Что говорить? Вздыхаю и выхожу. Нет смысла больше прятаться. Пора столкнуться с реальностью лицом к лицу. Ильи уже нет на кухне, зато его место занял батя. К счастью, одетый, с планшетом в одной руке и чашкой кофе в другой. Подхожу несмело с другой стороны, где уже стоит чашка кофе, молочник и сахарница. А также бутерброды. Но у меня совершенно нет аппетита. «Присаживайся», — велит мне, не отрывая взгляд от планшета. «Перекуси, если есть аппетит». «Нет, спасибо, я только ко...» Не успела договорить, как у меня нахально умыкнули чашку прямо перед носом. Только и успела поднять руку, она так и зависла в воздухе. Сощуриваюсь, буравя Глеба откровенным укором, а он машет головой с ленивой ухмылкой. «Ну что за мужик? Сам же предложил мне перекусить, а теперь кофе зажал». «Не пей кофе на голодный желудок», — поясняет мне как маленькой. «Съешь бутерброд сначала». Я же отмахиваюсь от глупой заботы. «А я хочу кофе!» — парирую и пыхчу, пока сверлю взглядом живительную черную жижу в кристально-белой чашке. «Мира!» — смакует имя, словно леденец перекатывает на языке. «Илья редко проявляет заботу, но ради тебя сделал аж 4 полноценных бутерброда перед тем, как уйти в школу». Вздрагиваю от теплоты в голосе и теряюсь на секунду. Гляжу в синеву его глаз, и меня будто в транс вводят. Снова в голову лезут дурные мысли о другой семье, но это лишь поломанные картинки системы с вирусом. «Зачем?» Выпаливаю и реально понять не могу, что происходит в стенах этого дома. «Меня что, взяли в оборот?» «Да ну нет, бред какой-то». Тем не менее, улыбка, что озаряет лицо Глеба, напрочь выбивает твердую почву под ногами. И меня реально покачивает, что аж хватаясь пальцами за край стола. Вместо ответа Арсеньев пожимает плечами. Неловко становится до мурашек по коже. Но как под гипнозом тянусь к бутерброду и беру один. Кусаю, жую спешно, хотя аппетита по-прежнему ноль. «Вот и умница», — констатирует Глеб, откладывая планшет. Пододвигает ко мне чашку с кофе, и я хватаю ее цепко. Сразу делаю жадный глоток. Можно сказать, топлю в чашке собственную неловкость. Мужчина уходит буквально на пару минут, за это время успеваю доесть остаток бутерброда. И хорошо, что я прожевала, иначе бы подавилась. Потому что уже в следующую секунду на столе рядом со мной оказывается коробка с последней моделью айфона. «Это тебе». Снова усаживаясь за стол, Глеб указывает подбородком на коробку. «У меня есть телефон». Выпаливаю и кручу головой, выискивая сумочку. «Где мои вещи?» Дежавю снова слетает с губ, но в этот раз ситуация меняется. «Свой телефон ты вчера выкинула из окна машины, пока мы ехали домой». Последнее слово особенно подчеркивает, чего я совершенно не понимаю. Как и не понимаю, зачем все это, черт возьми?